а, может быть, не шел сознательно. Он все-таки надеялся, да что там надеялся, был уверен, что Ирина сама, пробегая мимо, приостановит шаг и, склонив голову, бросит ему какое-нибудь слово. Ведь он не кто-нибудь, а Митька все-таки, и она не слепая, не глухая, понимает, чего он ходит. Оба они гордые, но Митькино тщеславие едва только Шатрова обронит какое-нибудь слово, будет удовлетворено, он тотчас подойдет к ней, поступясь остатками своего превосходства. К женщинам надо проявлять иногда великодушие. Но Иринка, пробегая мимо, хотя и склоняла голову, но шагов не приостанавливала, ничего не говорила. Да она, кажется, не столько склоняла голову, сколько отворачивалась. Сперва это Митьку забавляло. Ну-ну, поглядим, насколько характеру хватит. Потом начала удивлять. Эка, даже ученая докторша вроде, а тут... Затем повергла в недоумение, разозлила. И, в конце концов, его опять охватило прежнее беспокойство и тревога. А Иринка ни разу так с ним и не заговорила. Правда, иногда она поднимала голову. Только на ее лице было написано такое, что лучше бы она и не глядела на него. «Ты... чего это?» — недовольно спросил Митька однажды, забыв, что первых слов ждал от нее. Но девушка только губы скривила презрительно. «Ну и ладно», — как обычно взорвался Митька и перестал ходить к ее дому и к телятнику. Однако беспокойство и тревога на этот раз не проходили. Он сделался раздражительным, утрами вставал с постели мятым и, сидя на кровати, подолгу наблюдал, как мать подметает забросанный его ночными окурками пол. «Да чего уж, сыночек», — сказала она как-то и вздохнула, — «чего уж так казнить себя? Хорошая жена подворачивалась, да ведь, Богу видно, не угодил ты чем-то. Всяк тянется повыше, а берет, что ближе, пока другой не схватил наперед». «Это о чем ты?» — спросил он, поводя головой, как во время разговора с отцом. Слова матери еще больше испугали Митьку, обозлили. «Так об ней же, об Шатровой. Чего, говорю, уж казниться? А с калекой, если жить, тоже замолчи!» — гневно оборвал ее Митька. Прошла еще неделя. И вдруг... Вдруг Иринка... сама зашла к Кургановым. «Ирка! Давно бы так!» — воскликнул Митька, чувствуя, как разливается у него где-то внутри торжество. Еще у него мельком пронеслось в сознании, надо бы по сдержаннее не ронять себя. Да ладно, чего уж там. Но в следующую секунду испарилось это торжество, а его щедрое великодушие обернулась какой-то дурацкой глупостью. «С Леной плохо», — сказала Иринка от порога, не глядя на Митьку, протирая варежкой дверную скобу. «Она просит тебя приехать к ней». В лицо Митьки кинулся жар. Он почувствовал, что сгорает от стыда за самого себя. И столбом, торча посреди комнаты, не знал, что ей ответить. Молчал. «Что это еще за Лена?» — с холодной неприязнью спросила мать. «Чем это ее Митька утешить может? И почему он должен?» «Вот именно», — произнес Митька, хотя и не собирался говорить такого. Губы произнесли эти слова сами собой. Ирина боком ударилась о дверь, выскочила на улицу так, будто ее с невероятной силой вышвырнули вон. А Митька бухнулся на стул и начал думать, что же это с ним происходит. Он, кажется, теперь уверен, что происходит. Происходить начало с того момента, как отец звезданул по морде со словами: —